Надежда пришла в ресторан Лёни Белугина как к себе домой. Поздоровалась с новым гардеробщиком и прямиком направилась к Вадиму. «Опять вы?» – усмехнулся тот, оторвавшись от экрана компьютера. «Что вам понадобилось на этот раз?» «Я тоже рада вас видеть», – ответила Надежда. «Можно сказать, соскучилась». «Давайте без предисловий, а то у меня работы много». «Само собой. Вадим, пробейте, пожалуйста, по своей замечательной базе одного человека. Нинель Петровну Курочкину». «Для вас что угодно». Вадим подобрел и пробежал пальцами по клавиатуре, бормоча под нос. «Сколько же их, этих Курочкиных? Хорошо, что имя не самое распространенное. Нинель Ивановна, Нинель Степановна. Вот она, Нинель Петровна Курочкина. Вы ей что, цветы отнести хотите?» «Цветы?» – удивленно переспросила Надежда. «Какие цветы? Почему цветы? Куда цветы?» «Известно куда. На могилу». «Так она что, умерла?» «Так точно, умерла». Надежда почувствовала острое разочарование. Выходит, все ее соображения не имеют под собой почвы. Женщина, про которую рассказывал ей бывший, умерла после тех событий. Да, но он узнал ее в ресторане. Может быть, просто обознался? В конце концов, он ее давно не видел, хотя на него это не похоже. Вообще-то, если честно, то бывший всегда был мужчиной хватким, в работе соображал хорошо, не ленился. Характер трудный, но так поэтому они и развелись. Так что если он говорит, что эту тетю знал, то так оно и есть». «Точно умерла», — повторил Вадим, листая компьютерные страницы. 10 лет назад». «Сколько?» — удивленно переспросила Надежда. 10? Вы ничего не путаете?» «Обижаете, Надежда Николаевна. Я мог бы что-то перепутать, но компьютер никогда. Он этого просто не умеет. И эта база данных очень точная. Если здесь сказано, что ваша Курочкина умерла 10 лет назад, значит, так оно и есть». Теперь Надежда вообще ничего не понимала. Если Нинель Курочкина умерла 10 лет назад, как она могла 5 лет назад работать в одной фирме с бывшим? А может такое быть, что есть еще один человек с точно такими же данными? Еще одна Нинель Петровна Курочкина? «Вообще-то нет. Эта база данных утверждает, что в Российской Федерации нет второго такого человека. Тем более, что эта Курочкина жила в нашем городе». «Ага». Глаза Надежды загорелись, она почувствовала азарт охоты. Наконец, у нее сложилось логичное объяснение этой ситуации. 10 лет назад настоящая Нинель Курочкина умерла. Другая женщина, Надежда назвала ее Нинель Вторая, каким-то образом завладела ее паспортом, и по этому паспорту устроилась в бухгалтерию той фирмы, где работал бывший. Все же в отделе кадров работают опытные люди, и соваться к ним с фальшивым документом она не рискнула. А зачем она это сделала? Задумала какое-то мошенничество? Вряд ли. Бывший сказал, что фирмочка была не крупная, больших денег там сроду не водилось. Это же не пирамида какая-нибудь, не к ночи будь помянута. Стало быть, дело у нее было самое житейское. И если сопоставить факты того убийства, которое случилось 5 лет назад, и нынешнего, то получается страшная картина. Неужели ее наняли для убийства? А что? Тогда полиция и разбираться не стала, подозреваемая в наличии, тем более, что сама ничего не помнила. А мотив у нее был, и еще какой. То есть Нинель Вторая провернула темное дело и скрылась. И после этого Нинель Курочкина умерла второй раз, уже окончательно. Концы, как говорится, в воду. Даже если бы и захотели ее найти, фиг вам, нет такой женщины, умерла давно. Значит, в день убийства в ресторане Лени Белугина она должна была действовать под другой фамилией, чтобы ничто не связывало ее с той, прежней историей. «Вадим, золотко», — проговорила Надежда умоляющим, заискивающим непривычно робким голосом, «сделайте для меня еще кое-что». «По вашей интонации», — усмехнулся Вадим, «я чувствую, что на этот раз будет что-то посерьезнее». «Да, вы не могли бы выяснить фамилию одной из свидетельниц, которые были в ресторане в день убийства? Такая не в меру разговорчивая женщина в цветастом платье, которая Галину с потрохами сдала». «То есть вы хотите, чтобы я влез в полицейскую систему?» — возмущенно воскликнул Вадим. «Вообще-то, именно этого я и хочу», – покаянным тоном ответила Надежда. «Да вы понимаете, что это серьезное правонарушение? Вы понимаете, что у меня из-за этого могут быть большие неприятности?» «Ох, понимаю!» Надежда тяжело вздохнула. «Значит, нет? Значит, отказываетесь?» «Разве я сказал нет?» Вадим потер переносицу. «Вообще-то, мне самому интересно. С тех пор, как мы с вами познакомились, моя жизнь стала ярче. Я и не догадывался, как меня тянет ко всяким авантюрам. А ведь всегда здорово узнать о себе что-то новое». «А что, это трудно? Я имею в виду влезть в их систему». «Да нет, не трудно. У них почти никакой защиты. В эту систему даже ребенок сможет войти». «Так давайте уже, не ломайтесь», – прикрикнула Надежда. «Что она в самом деле расстилается перед этим мальчишкой, как будто это ей лично надо?» Вадим снова застучал по клавиатуре и через несколько минут издал победный вопль. «Вот она, ваша болтливая тетя. Записывайте. Валентина Павловна Журова». «Спасибо». Надежда сложила руки в молитвенном жесте. «Просто не знаю, как вас благодарить». «Никак. Я же говорю, мне это самому интересно. А телефон ее вам нужен?» «Конечно, нужен». «Ну так записывайте». Покинув ресторан, Надежда в глубокой задумчивости шла по улице. Благодаря Вадиму она узнала имя подозрительной особы в цветастом платье. Даже узнала ее домашний телефон. Надежде ужасно хотелось сделать следующий шаг и воспользоваться полученной информацией. Произвести, так сказать, разведку боем. И для начала позвонить по добытому телефону. Но эта особа, выступающая сейчас под именем Валентины Павловны Журовой, наверняка очень опасна. Надежда вспомнила, каким голосом она говорила в доме актера с неизвестным мужчиной. Кстати, его голос Надежде тоже был знаком. Но об этом после. Сейчас следовало заняться этой самой Журовой или кем она там была на самом деле. Со своего телефона ей ни в коем случае звонить нельзя. Она запросто выяснит, кто звонил, и нанесет ответный удар. Надежда представила, как особа из ресторана тянется к ее горлу длинными пальцами с наманикюренными ногтями. Надежда взглянула на собственные ногти и расстроилась. Она так увлеклась своим расследованием, что запустила себя. Ей давно пора было сделать маникюр. Ну, и еще кое-что. Через полчаса Надежда вошла в знакомый салон красоты. Ее маникюрша Верочка выглянула в коридор. «Надежда Николаевна, что же вы не позвонили? У меня сейчас другая клиентка». «Да у меня свободное время появилось, и я решила зайти. Я минут через 20 освобожусь. Подождете?» «Конечно, подожду». Верочка исчезла. Зато к Надежде вышла администратор Светлана. «Надежда Николаевна, хотите чаю или кофе?» «Нет, спасибо, ничего не хочу. А можно я вашим телефоном воспользуюсь? Мой разрядился». «Пожалуйста». Светлана подала Надежде телефон салона и вернулась к себе. Надежда набрала номер, который нашел для нее Вадим. Из трубки неслись длинные гудки. Надежда уже хотела сдаться и нажать отбой. Но тут раздался щелчок, и хриплый нетрезвый голос произнес. «Алло!» «Это кто? Это ты, что ли, Люся?» Да, голос принадлежал определенно нетрезвому человеку, а ведь еще первая половина дня. И когда он успел набраться? «Нет, это не Люся», – отчеканила Надежда строгим официальным голосом. «Можно попросить гражданку Журову, Валентину Павловну Журову». «Люсь, да перестань прикалываться, я же тебя узнал. Люсинда, ты чего мне звонишь-то?» «Я думал, ты после того раза мне больше не будешь звонить. Думал, ты сильно обиделась. Но ты на меня, Люсинда, не обижайся. Ты не думай, что я от тебя убежать хотел. Я тогда просто знакомого встретил». «Говорят вам, это никакая не Люся», – раздраженно проговорила Надежда. «Мне нужна Журова». «А ее нет», – дурашливым голосом протянул собеседник. «Я за нее. Это точно не Люся?» «Говорят вам, нет. А вы кто такой?» «Вот интересно. Она мне звонит и спрашивает, кто я. Это ты скажи, кто такая?» «Гражданин, прекратите безобразничать. Я при исполнении». Надежда добавила в голос вселенского холода. «Инспектор Гусенкова, налоговое управление, 4-й отдел. А вы кто такой?» «Лаптев я. Лаптев Анатолий Иванович», – испуганно проговорил мужчина. «Говорите, гражданин Лаптев, где Журова? и время не тяните. У меня время дорогое». «А я знаю», — собеседник Надежды резко поскучнел. «Я у нее, это самое, квартиру снимаю. А вам она зачем нужна? По какому это самое вопросу?» «По вопросу злостной неуплаты налогов. Говорят же, из налогового управления я. Так где Журова?» «Из налогового?» – испуганно протянул мужчина. «А я ничего не знаю. Говорю же, квартиру снимаю у нее. Это самое». «Ах, снимаете? А договор аренды или найма жилой площади у вас имеется?» «Какой такой договор? Не знаю никакого договора. Я деньги плачу, и все». «А вы знаете, что наем жилплощади без договора – это административно наказуемое правонарушение? Вы знаете, что за это полагается большой денежный штраф, а при повторном нарушении – вплоть до лишения свободы?» «Ничего я не знаю. Какой штраф? Какое лишение? Чего вам от меня нужно?» Мужчина явно впал в панику. «Я вам ясно сказала. Мне нужно связаться с гражданкой Журовой. Где мне ее найти?» «Известно где», – выпалил мужчина. «Скворечники». «Что?» – переспросила Надежда. «Мужчина, вы что, надо мной издеваетесь? В каком еще скворечнике? Она не птица, чтобы жить в скворечнике». «Да не в том скворечнике, где птицы. Она в том скворечнике, который на Удельной». Только тут до Надежды дошло, что ее собеседник имеет в виду психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, которую в народе действительно называют скворечником. «В психушке, значит?» – уточнила она на всякий случай. «Ну да. Я вам про это уже сколько времени толкую. Она там почти все время. То по полгода не вылезает, то по году». «А как же вы с ней связываетесь?» «А зачем мне связываться? Мне это ни к чему. Мне и без нее есть с кем связываться. Я ей за полгода вперед заплатил и живу». Надежда поняла, что неуловимая особа, в прошлый раз воспользовавшаяся документами умершей женщины, на этот раз воспользовалась паспортом душевнобольной Валентины Журовой. А что, если проверят, все в ажуре, с такими документами и полиция ничего не поймет. Ловкая бабенка. Неужели она опять выйдет сухой из воды? «Но если она душевнобольная», – выпалила Надежда, «у нее должен быть законный представитель, доверенное лицо». «Представитель?» – переспросил мужчина, и по его неуверенному тону Надежда поняла, что попала в цель. «Но вы, конечно, можете мне ничего не говорить», – продолжила она многозначительным тоном. «В отсутствии представителя вся ответственность ляжет на вас. Тогда я отправляю к вам опергруппу, и мы оформим арест». «Какой арест? Какая опергруппа?» – заверещал мужчина. «Я знать ничего не знаю. Вам, наверное, Татьяна нужна». «Татьяна?» – переспросила Надежда, насторожившись. «Какая Татьяна? Татьяна Степановна?» Она старалась не спугнуть собеседника и действовала осторожно, как рыбак, который боится спугнуть крупную рыбу. Надежда знала, что всегда лучше сделать вид, что ты все и так знаешь. Собеседник скорее поправит тебя, чем ответит на прямой вопрос. Так оно и получилось. «Почему Степановна?» – перебил ее мужчина. «Не знаю я никакой Степановны. Татьяна Леонидовна, это которая без Валентины тут всем распоряжается. Но только она не велела свой телефон никому давать». «Ну, это, конечно, ваше право», – процедила Надежда холодно. «Значит, тогда я все же высылаю опергруппу. Только вы никуда не уходите, а то придется оформить попытку побега. А это уже совсем другая статья, и срок там другой грозит». «Нет, не надо опергруппу», – сломался собеседник Надежды. «Не надо попытку побега, не надо срок. Записывайте телефон Татьяны». И он продиктовал номер мобильного телефона. Едва из телефона понеслись сигналы отбоя, Толик Лаптев глубоко задумался, что было для него вообще-то не характерно. Татьяна Леонидовна не велела ему давать кому-либо ее телефонный номер. Но эта суровая тетка из налогового управления так на него наехала, что Толик забыл о строгом предупреждении. Надо же, она даже грозила выслать к нему опергруппу. А что, если она и правда осуществит свою угрозу? Толик очень боялся всяких государственных служб и старался избегать любых пересечений с ними. Но Татьяна тоже не подарок. Она может на него здорово разозлиться. Может, лучше все же предупредить ее? Рассказать ей об этом звонке? Татьяна женщина опытная, она может ему помочь. Он еще немного поколебался и все же набрал номер. «Ты что звонишь?» – проговорила Татьяна вместо приветствия. «Я же тебе говорила, звонить только в крайнем случае. В самом крайнем. Что-то случилось?» «Не то чтобы случилось», – промямлил Лаптев. «Тут такое дело, прямо не знаю». «Да не тяни ты, говори». «Звонила мне какая-то женщина из налогового управления насчет незаконного проживания без договора какого-то. Опергруппу выслать грозилась. Срок мне обещала за попытку побега». «Что ты несешь?» – перебила его Татьяна. «Какой договор? Какой побег? Какая опергруппа?» «А я знаю. Она мне пригрозила. Строгая такая. Ну, я и дал ей ваш телефон». Собеседница Лаптева замолчала. Она знала, что Толик Лаптев – человек, мягко говоря, небольшого ума. Но тут он превзошел самого себя. Поверил в такую заведомую ерунду. Мало того, что никакой чиновник из налогового управления не станет заниматься такой мелочью, как сдача квартиры без договора, но высылать по этому поводу опергруппу – нет. В такое не поверит даже ученик начальной школы. Да что там, даже воспитанник младшей группы детского сада. Дети сейчас вообще удивительно подкованные в юридическом плане. Так кто же звонил Толику и зачем? На второй вопрос ответ напрашивался сам собой. Неизвестная личность хотела узнать ее, Татьяна, телефон. То есть на самом деле она, конечно, вовсе не Татьяна. Не хватало еще всяким Лаптевым называть свое настоящее имя, но это уже дело десятое. Кто-то проявляет к ней подозрительный интерес. Это она уже давно почувствовала. Шестое чувство говорило, что кто-то за ней следит. Но ничего, предупрежден, значит вооружен. Еще посмотрим, кто здесь дичь, а кто охотник. «Анатолий», – проговорила женщина неправдоподобно спокойным голосом. «А давно звонила та налоговая чиновница?» «Да только что, может, минут пять прошло. Я вам сразу и перезвонил. Думаю, надо предупредить Татьяну Леонидовну». «Это ты молодец. А ты мне еще вот что скажи. С какого номера она звонила?» «Откуда я знаю?» – растерянно протянул Лаптев. «Она мне этого не сказала». «Анатолий, ты в каком веке живешь? В 19-м? В 18-м? Или вообще в каменном?» «Почему это?» Лаптев обиделся. Он считал себя современным человеком. «Я живу в этом, как его, 21-м». «А если в 21-м? Ты должен уметь пользоваться телефоном». «А я и умею». «Не похоже. У тебя на телефонной трубке есть такие маленькие кнопочки. На одной нарисована трубка, на другой книжка, на третьей стрелочка». «Ну, есть такие», – удивленно проговорил Лаптев, которому никогда и в голову не приходило разглядывать эти кнопки. «Вот, нажми ту кнопку, где нарисована стрелочка, и на дисплее появится последний номер, с которого тебе звонили». «Ой, правда, появился!» «Ну вот, молодец, продиктуй мне его!» Записав номер, женщина прервала разговор, достала из сумки другой мобильный телефон, нигде не засвеченный, и быстро набрала записанный номер. Раздалось несколько длинных гудков, а потом приятный женский голос произнес: «Вы позвонили в салон красоты Далила. Сейчас мы не можем вам ответить, но если вы оставите сообщение, мы вам немедленно перезвоним. Ваш звонок очень важен для нас». «Да, разбежалась», – пробормотала женщина, нажимая кнопку отбоя. Незнакомка, которая звонила Лаптеву, действовала вполне разумно. Позвонила не с собственного телефона, а из салона красоты. Но ее тоже можно перехитрить. Наверняка она пришла в этот салон не просто позвонить. Это выглядело бы подозрительно, а сделать прическу или маникюр. А это требует времени. Так что если поспешить, можно ее застать на месте. Хорошо, что у этого салона название не самое распространенное. Женщина узнала в интернете адрес салона Далила и стремглав помчалась туда на машине. Верочка, наконец, освободилась и пригласила Надежду Николаевну в свой кабинетик. Надежда опустилась в кресло, прикрыла глаза и расслабилась. Верочка работала над ее руками и, не закрывая рта, болтала о чем-то своем. Надежда не очень прислушивалась, думая о событиях последних дней. Об убийстве в ресторане, о загадочной записке о тайнах князей Юсуповых. Верочкин монотонный голос, ее ласковые руки успокаивали, убаюкивали надежду. Ее начала уже обволакивать дремота, когда до нее дошли слова маникюрши. Тут подошла моя очередь. Подхожу я к гробу, только хотела к ее руке приложиться. А покойница вдруг села. «Что?» – удивленно переспросила Надежда, разом сбросив дремоту. «Какая покойница?» «Ну как же? Я вам про что рассказываю? У меня же свекровь умерла. Недели еще не прошло. А на похоронах, прямо в крематории, она вдруг села. Я сама чуть от страха концы не отдала. Лицо белое, глаза закрыты. Возвращение живых трупов». «Господи, какой ужас!» – искренне воскликнула Надежда. «И что же оказалось? Неужто живую хоронили?» «Нет, потом мне врач знакомый сказал, что бывают такие посмертные судороги. Очень редко, но случаются. Иногда покойники даже встают. Представляете? А я, честно говоря, думаю, что свекровь до того меня не любила, что и после смерти решила нервы подпортить». «Да уж, вот это история!» – протянула Надежда. «Ну вот, руки ваши в порядке», – удовлетворенно проговорила Верочка, убирая инструменты. Надежда поблагодарила ее и направилась к кассе. Женщина, которую Толик Лаптев знал под именем Татьяны Леонидовны, подъехала к салону Далила, припарковала машину и вошла в салон. За стойкой худощавая брюнетка лет 40 в полголоса разговаривала по телефону. При виде посетительницы она прикрыла трубку ладонью и проговорила: «Минутку». Затем немного послушала и сказала в трубку: «Хорошо, могу вас записать на пятницу, на 16:30». Положив трубку, она проговорила: «Что вы хотели?» «Могу я у вас прямо сейчас покраситься и причесаться?» «Прямо сейчас? Это вряд ли. Хотите, запишу вас на завтра». «Нет, мне сегодня нужно. Я на юбилей иду. Ничего нельзя придумать. Неужели в таком виде придется идти?» «Одну минутку». Брюнетка посмотрела на экран компьютера, потом на часы и неуверенно сказала: «Если вы подождете минут 40, Ольга освободится. У нее потом окно. Она вас успеет причесать». «Подожду», – оживилась клиентка. «Хотите чаю или кофе?» «Нет, спасибо. Я пока журналы полистаю». Женщина устроилась на розовом диванчике, взяла со стола глянцевый журнал и сделала вид, что читает его. Прошло несколько минут, и из глубины салона появилась женщина средних лет. Фальшивая Татьяна Леонидовна подняла журнал, прикрыв им лицо, и поверх этого журнала пригляделась к клиентке салона. Ее лицо показалось ей знакомым. Ну да, она видела ее в том самом ресторане. В тот самый день, когда... Нет, такого совпадения не может быть. Наверняка именно эта женщина звонила придурку Лаптеву. Наверняка это она что-то вынюхивает и выслеживает. Вопрос только, на кого она работает и что ей известно. Клиентка достала из сумки кошелек, саму сумку положила на диван и направилась к кассе. Фальшивая Татьяна как бы нечаянно уронила журнал, наклонилась якобы для того, чтобы его поднять, и быстрым, едва заметным движением подложила в сумку незнакомке крошечный пластмассовый кругляшок, в котором было спрятано хитрое электронное устройство. После посещения салона красоты настроение у Надежды, как обычно, поднялось, хотя оно и раньше не падало. Расстраивалась и скучала Надежда Николаевна только в том случае, когда вокруг нее не происходило ничего криминального и не нужно было что-то расследовать и разгадывать сложные загадки. Итак, она выяснила номер телефона некой Татьяны Леонидовны, которая, надо полагать, и есть та самая неуловимая опасная особа. Да что там, просто киллерша. Но как действовать дальше? Попытаться определить местонахождение этого телефона? Пожалуй, Вадим с этим не справится. И потом, если даже Надежда ее найдет, что она может с ней сделать? Схватить за руку и кричать: «Караул, помогите!» Не прокатит. Ее же еще и ненормальной посчитают. Можно, конечно, с помощью все того же адвоката, который ее теперь сильно уважает, сдать тетю полиции. Но у Надежды не было уверенности, что хитрая баба не обведет их вокруг пальца и не отмажется. Да, похоже, дело зашло в тупик. Но Надежда не стала отчаиваться, а решила, так сказать, сменить тему. Она собиралась пойти в библиотеку, чтобы выяснить там, кто же такой Илья Николаевич, которому была адресована записка Феликса Юсупова. Вот теперь самое время, поскольку вполне может так случиться, что завтра вернется из командировки муж, и тогда ей не вырваться из дома. Дома маялся кот. Он даже не стал возмущенно мяукать, а просто посмотрел с немым укором, и Надежде тотчас стало стыдно, что она оставляет животное одного на полдня. «Бэйсик, прости меня, но дело не ждет», сказала она и попыталась погладить рыжую спинку. Бэйсик молча дернул плечом и ушел под кровать. Это означало, что кот в миноре и обижен на весь мир. Надежда вздохнула и обратилась к зеркалу. Не хотелось, чтобы в доме актера ее узнали. Пришлось поработать над своей внешностью. Если в прошлый раз она посещала прием по случаю презентации фильма известного режиссера, то сегодня просто идет в библиотеку. Стало быть, одеться надо попроще и поскромнее, волосы зачесать гладко, минимум макияжа, а лучше вообще все смыть. Надежда переоделась в далеко не новые брюки и мешковатую куртку, которую, если честно, давно собиралась выбросить, и накрасила губы дешевой помадой, которая ей совершенно не шла. Закончив работу над образом, она взглянула на себя в зеркало и невольно поморщилась. Настоящая мымра. Не дай бог попасть в таком виде на глаза кому-нибудь из знакомых. Потом пойдут разговоры. Она вышла из дома, опустив глаза и не глядя по сторонам. К счастью, ни с кем из соседей Надежда не встретилась. Маршрутка быстро домчала ее до Невского проспекта. Надежда Николаевна вошла в дом актера и знакомым путем прошла в библиотеку. Библиотека была открыта, но посетителей оказалось немного. Первое, что увидела Надежда, едва переступив порог, был деревянный Ибрагим, ярко раскрашенный арабчонок в турецком наряде. Надежде показалось, что Ибрагим посмотрел на нее весьма ехидно, припомнив их первую встречу и даже, кажется, хитро подмигнув. Она ответила ему строгим взглядом и внимательно оглядела остальных присутствующих. В глубоком кресле возле камина сидел крупный мужчина с удивительно знакомым лицом. Приглядевшись к нему, Надежда вспомнила, что видела его как-то в театре в роли доктора Острова. За столиком восседала сотрудница библиотеки, бледная, высушенная особа средних лет, с жидким узлом бесцветных волос, в блекло-сером костюме. Увидев Надежду и оценив ее внешний вид, она поинтересовалась, чем может помочь. «У вас ведь много книг о семье Юсуповых?» «Ну, конечно. Этот дворец принадлежал им, так что мы подобрали соответствующую литературу. Понимаете, я пишу статью о связях Юсуповых с театром и хотела выяснить их круг общения». Библиотекарша едва заметно пожала плечами. «Статью так статью. Ей-то что?» «Да, тогда вам лучше всего начать вот с этой книги». Дама подошла к одному из шкафов и достала толстый том в глянцевой суперобложке, на которой было написано «Петербургские вечера». «Только выносить книгу нельзя». Надежда пристроилась в уголке и начала с того, что просмотрела многочисленные фотографии, сделанные на светских приемах, а также в знаменитых петербургских богемных заведениях начала XX века. В «Бродячей собаке», «Стойле Пегаса», «Черном коте», «Летучей мыши» и других, не так широко известных. Надежда узнала Анну Ахматову, Николая Гумилева и других популярных людей той необыкновенной эпохи, которую принято называть Серебряным веком. Были в книге и другие фотографии, представители знати, самого Феликса Юсупова, его друзей. Надежда переворачивала страницу за страницей, как вдруг из книги выпала коричневатая старинная фотография. На ней была изображена трогательная сцена. Неправдоподобно огромная собака с массивной головой и обвислыми ушами, запряженная в изящной саночке, в которых сидела маленькая, хорошенькая, как кукла девочка в белой шубке и меховом капоре. В углу фотографии было напечатано «Художник-фотограф Штокман, Невский проспект». Надежда подняла фотографию и показала ее библиотекарше. «Посмотрите, это было в книге». «Надо же! А я думала, она потерялась. Спасибо! Это очень ценная фотография». «А кто эта девочка?» «Это маленькая графиня Сумарокова, дальняя родственница Юсуповых, со своим Меделяном Кречетом». «Меделян? А кто это?» «Меделян – это старинная русская порода собак, с которыми охотились на медведя. В 20 веке последние медилианы вымерли, и сейчас этой породы нет. Может быть, вы помните, у Куприна есть рассказ о такой собаке. Библиотекарь убрала фотографию в ящик своего стола, а Надежда взглянула на ту страницу, которая была заложена старым снимком. На этой странице размещалась черно-белая фотография, под которой стояла подпись. Слева направо – великий князь Дмитрий Николаевич, Феликс Юсупов, Илья Сумраков. Так, не тот ли это Илья Николаевич, которого Надежда так упорно искала? Она взяла книгу и подошла к библиотекарю. «Вы не могли бы мне помочь?» «Слушаю вас. Кто этот человек рядом с Феликсом Юсуповым?» «Ну, тут же написано. Илья Сумраков». «Да, но кто он такой?» «Это светский персонаж дореволюционного Петербурга, дальний родственник Феликса Юсупова. По боковой линии он принадлежал к семье Сумароковых. Фамилия Сумраков слегка искажена. Видимо, его предок был незаконно рожденным, почему он и не унаследовал титул и имение Сумароковых. А есть о нем какие-нибудь сведения более позднего времени? Что с ним стало после революции?» «Вот, посмотрите эту книгу». Библиотекарь подала Надежде потрепанный томик, озаглавленный «Иных уж нет». Эту книгу написал потомок старинного дворянского семейства Ртищевых, оставшийся в России после революции. Во время Второй мировой войны он оказался на оккупированной немцами территории, скитался по всей Европе, в результате перебрался во Францию и там написал обо всех представителях старинных дворянских родов, которые жили в Советской России, о том, как они выживали в трудных условиях и приспосабливались к новым порядкам. Я думаю, здесь есть раздел об Илье Сумракове. Надежда поблагодарила ее и взялась за новую книгу. Очень скоро она нашла фрагмент, посвященный интересующему ее человеку. Илья Николаевич Сумраков, представитель старинного дворянского рода Сумароковых, принадлежал к их побочной ветви, что помогло ему удачно скрыть свое происхождение. Однако вскоре после революции он был задержан по обвинению в причастности к монархическому заговору. Чудом избежал расстрела, убедив большевиков в своем пролетарском происхождении. После освобождения из-за стенков ЧК Сумраков устроился сторожем в детский дом номер 24 имени Урицкого, поскольку этот дом располагался в особняке, некогда принадлежавшем его семье. Однако после того, как его опознал кто-то из служащих детского дома, он устроился санитаром в больницу Святой Екатерины на Васильевском острове, а позднее – сторожем на соседнем Екатерининском кладбище. В дальнейшем следы его теряются. На этой же странице были помещены две старые, весьма нечеткие фотографии. На первой был изображен лощеный мужчина лет 30, во фраке и белоснежной манишке, с блестящими от бриолина темными волосами и зажатой в зубах сигарой. На второй – сутулившийся, небритый человек неопределенного возраста, в поношенной солдатской шинели, в валенках и драном триухе стоял в подтаявшем снегу возле покосившихся кладбищенских ворот. Трудно, да просто невозможно было поверить, что это один и тот же человек. Приглядевшись ко второму снимку, Надежда увидела на воротах странное изображение. Она включила лампу, попросила у библиотекарши лупу и только тогда разглядела какой-то кружок и что-то вроде меча. Она подошла к библиотекарше, положила перед ней открытую книгу и спросила: «Вы случайно не знаете, что за изображение на этих воротах? Что это за символы?» «Отчего же не знаю?» – ответила та самоуверенно и высокомерно. «Конечно, знаю. Это символы святой великомученицы Екатерины, расколотое колесо, меч и книга. Дело в том, что римляне сначала хотели ее колесовать, но молния разбила колесо, и тогда ей отрубили голову мечом. А книга – это символ ее знаний, ибо Екатерина была весьма начитанной женщиной». «Спасибо», – перебила ее Надежда. Она вспомнила, что совсем недавно видела такие же символы на обратной стороне веера, найденного в тайнике в этой самой библиотеке. Там были изображены те же символы – разбитое колесо, книга, меч, но еще кипарис. Вряд ли это случайное совпадение. «А что символизирует кипарис?» – спросила она на всякий случай. Кипарис символизирует смерть и в то же время вечную жизнь. Кипарисы сажали на кладбищах. «На кладбищах!» – как эхо повторила Надежда. «Значит, нужно ехать на кладбище, на Екатерининское кладбище. Тогда вам нужно поторопиться. Кажется, его скоро снесут. Там что-то строить собираются». На библиотечных часах было около 4. Скоро начнет темнеть, и правда нужно торопиться. Откладывать посещение кладбища было нельзя. Муж прислал сообщение, что вернется завтра. «Если ничего на кладбище не найду, брошу это дело к черту», поклялась Надежда деревянному Ибрагиму. Тот промолчал в ответ, однако в его взгляде Надежда прочитала сомнение.